Пятница, 20 июня, 21:30, Шпейхерштадт, Гамбург. В то время я был майором и служил в Министерстве внутренних дел. Американцы снабжали афганских мятежников таким количеством современного оружия, что война в Афганистане быстро становилась Вьетнамом Советского Союза. Время было в политическом отношении отчаянное. Коммунисты годами пели, что они против войны, а тут все больше и больше российских солдат возвращается домой в цинковых гробах. Или того хуже. Пропадают без вести в далеком Афганистане, где нам, если по уму, делать совершенно нечего. Было очевидно, что если мы быстренько не выиграем эту войну, то дело худо. А с каждым месяцем становилось все яснее, что нам эту войну никогда не выиграть. Украинец вынул из кармана пачку сигарет с надписью на кириллице и предложил закурить сначала Фабелю, а потом Махмуду. Оба отказались. Старик недоуменно пожал плечами и щелкнул массивной зажигалкой. Пока он прикуривал, Фабель успел заметить рельефного орла на боковой поверхности зажигалки. Придерживая сигарету без фильтра большим и указательным пальцами между мясистыми губами, старик с наслаждением затянулся. «Своими деяниями в те мрачные времена я, герр Фабель, не горжусь. Война есть война, как дерьмо есть дерьмо. В Афганистане шла в основном партизанская война, в некоторых отношениях отвратительнейший вариант войны — нападение, возмездие. Новое нападение, новое возмездие. Возмездие за акцию возмездия и так далее без конца. Обе стороны совершенно звереют, нет ни наступления, ни отступления, только засады и погони. И каждая вторая погоня заканчивается засадой, и ты из охотника мгновенно превращаешься в дичь. Благодаря американцам у маджахедов было столько ракет «Земля-воздух», что поддерживать наших солдат с воздуха было почти невозможно. Потери самолетов и вертолетов огромные. Отряд за отрядом в результате той или иной операции оказывался глубоко на территории противника, абсолютно отрезанным и без надежды на спасение. Выбирайтесь как можете. Или попадете в руки оголтелых исламских фанатиков, у которых вы к тому же только что перестреляли семьи. Отряд спецназа под командованием Василя Ветренко оказался именно в такой ситуации. Украинец стряхнул пепел на пол, помолчал, глядя на Фабеля невидящими глазами. «Но сперва я расскажу вам про самого полковника Ветренко. Умение командовать — особый талант. На войне хороший командир солдатам — отец родной. Плохой быстро пулю в спину получит. Солдат должен верить, что командир зря его в пекло не пошлет, что он думает за него и в обиду не даст. А уж если посылает на верную смерть, так ради дела, потому что иначе не может, и сердце у него при этом кровью обливается. Тут важно не то, что на самом деле, а то, что солдату кажется. И солдат понимает, что если командир велел умереть за эту высотку, значит, не умереть за нее — предательство и срам перед товарищами. Знание человеческой психологии командиру так же важно, как и хорошее оружие. Василий Ветренко был командир, как говорят, от Бога. Еще ребенком он был умница, истинный вундеркинд. Однако проявлялись в его характере и настораживающие черты, нехорошие такие чудинки. И родители, а он вырос в семье военного, сознательно толкали парня к военной карьере, в надежде, что армия подправит странности в его характере. Действительно, в армии он стал делать быструю карьеру. Образцовый офицер с блестящими задатками мог побудить людей делать вещи, которые им казались невозможными. Мало-помалу он сделался фигурой легендарной, солдаты и младшие офицеры на него буквально молились. что несколько раздражало его начальников. Он проповедовал философию вечного солдата. Подчиненные должны были ощущать себя прямыми наследниками поколений и поколений воинов, восходящих к бесстрашным ратникам древности, которые 2000 лет назад начали цепочку служителей бога войны. Пустив изо рта облачко дыма, украинец, щуря зеленые глаза, проследил за его полетом. «Насколько я знаю», — вдруг обратился он к Фабелю, — «ваш убийца тоже разглагольствует о благородной миссии, да? Мол, я современный доблестный викинг, воитель древней языческой истины, призванный вернуть нынешних заблудших людей в лоно исконной скандинавской веры». Фабель был ошарашен этим вопросом. «Да, слова почти те же. Но откуда вы...» — украинец сухо рассмеялся. «И потому вы ищете немца или скандинава?» «Ну да, разумеется». «Вы меня разочаровываете, герр Фабель. Я видел вашу биографию. Учились на историка. Стало быть, средневековую историю хорошо знаете?» «Более или менее. Но к чему вы клоните?» «Я полагал, что историк должен мыслить шире, как в исторических, так и в географических категориях». Фабель, хмуря брови, сверлил старика глазами, пытаясь понять упрек. И вдруг его осенило. «Как же он раньше об этом не подумал!» «Ах ты, черт!» С глаз словно пелена спала. Многое стало мгновенно понятно. «Киевская Русь!» «Совершенно верно, герр Фабель. Киевская Русь. Уж легенда это или нет, но принято считать, что основатели Киева, его первые правители, не были славянами». Фабель испытал то же ощущение прорыва вследствие, что и во время беседы в тюремном кабинете Дорна. Сейчас украинский элемент, который прежде решительно не хотел стыковаться со всем остальным, вдруг обрел смысл и место в картине загадки. «Да», — сказал Фабель, — «они были шведскими викингами». Викингами были не только князья. Каждый явился со своей дружиной. Историки спорят, как все происходило на самом деле и сколько правды в летописных рассказах. Но Ветренко опирался на расхожее представление о русской истории, которое даже советская школа не вышибла из русских и украинцев, и использовал викингов для создания квазирелигиозной философии военной службы. Советская пропаганда, вся эта белиберда про интернационализм, в то время уже не срабатывала. И Ветренко прививал своим подчиненным веру, что они — наследники военного кодекса древнескандинавских воинов, от которых пошло русское государство. Вы знаете эту черту человеческой психологии. Аристократы всегда возводят свой род к иностранцам, к пришлым людям. Таким образом, они оказываются особенными уже в силу своего происхождения. Можно, конечно, вести свой род от легендарных русских Бактерий или реально существовавших витязей-героев. Тоже неплохо, но меньше шарма. Куда заманчивее в виде предков иметь загадочных викингов, это решительно выделяет из славянской толпы. Ветренко внушил своим бойцам, что важна и ценна борьба как таковая, не имеет значения за что. Офицер, дружинник, вассал воюет не за что-то, а просто за своего начальника, своего князя, сюзерена. Воюет исключительно из любви к войне, дабы постоянно испытывать себя. Братство по оружию и коллективная храбрость превращаются в самоцель, в образ жизни. Люди Ветренко могли быть частью советской армии или наемниками любого государства. Воевать против Запада или за Запад. Против фундаменталистов или за фундаменталистов. Никакой разницы. Ветрянко вбил им в головы, что важен лишь акт войны как таковой. Это единственная правда в мире жалких неправд, к которым относятся и фундаментализм, и борьба с фундаментализмом, и социализм, и борьба с социализмом. Все это он искусно рядил в следование полумифическим верованиям и культам древних викингов, для которых война была образом жизни и прямым служением жестоким богам. В итоге Ветренко стал то ли божком, то ли жрецом Одина или Вотана, и образовал вокруг себя группу абсолютно преданных ему людей, которые ради него и поддержания моральных ценностей викингов были готовы на любое зверство, потому что он умел подать зверство как нечто чудесное, исполненное великого ритуального смысла, то есть накрутить философию на вульгарную кровожадность. Разумеется, за человека, открывшего им свет истины, воины-последователи могли, не задумываясь и в любой момент, пожертвовать своей жизнью. Украинец замолчал, рассеянно глядя на дымящую сигарету, и поднял глаза на Фабеля. Тот вздрогнул. Ему редко доводилось видеть столько мудрости и тоски. «Невозможно словами описать ту власть, — продолжил старик, — которую Василий Ветренко имеет над душами своих апологетов и те изуверства, на которые он способен». Старик опять замолчал, словно надорвавшись в попытке описать неописуемое. «Я могу понять, что заставляет вас подозревать Ветренко в этих убийствах, — сказал Фабель. Однако, по вашим словам, Ветренко — несомненный автор этих преступлений. На чем основано ваше убеждение?» Украинец встал и подошел к одному из длинных узких окон будки. Он безмолвно смотрел куда-то вдаль, и Фабель догадывался, что он видит не противоположную стену склада, а другие места и времена. «Короче, как я уже говорил, — произнес старик, не поворачиваясь к Фабелю, — отряд Ветренко попал в полную изоляцию на территории афганских повстанцев, без надежды на поддержку с воздуха. Сказать, что они были отрезаны от своих, означает использовать термины обычной войны. А то, что происходило в Афганистане, ни в малейшей мере не напоминало обычную войну. Чтобы вернуться к своим, отряд Ветренко должен был пересечь контролируемую мятежниками долину. На это понадобилось 10 дней. Двигаться можно только ночью, короткими марш-бросками от укрытия к укрытию. Каждую ночь его бойцы погибали или, что куда ужасней, ранеными попадали в плен к маджахедам, на пытки и унизительную смерть. Днем, затаившись, исходя с ума от собственного бессилия, оставшиеся в живых бойцы Ветренко должны были выслушивать вопли своих захваченных в плен товарищей. Даже самые сильные и во всех отношениях выносливые солдаты в таких случаях ломаются. Эти не сломались и своего командира не предали. Между ними и Василем Ветренко во время того похода образовалась такая спайка, что это уже навсегда. Это уже неотменимо. Старик отвернулся от окна, достал зажигалку с орлом и раскурил погасшую сигарету. Из более сотни бойцов, К концу осталось в живых человек 20. Когда отряд Ветренко пробился через долину и оказался в безопасности, нескольких раненых отправили домой к своим. Оставшиеся не стали возвращаться на подконтрольную советским войскам территорию. Под прикрытием темноты они вторглись в долину, из которой с таким трудом только что выбрались. Маджахеды, естественно, никак не ожидали их возвращения. Отряд Ветренко нанес им мощный удар и, самое главное, вселил в них ужас. Ветренко из преследуемого стал преследователем, и уже он, используя тактику самих маджахедов, навязывал им правила игры. Маленький отряд имел ту мобильность, которой не обладал большой, и держался у гор, всегда готовый раствориться среди скал. Ветренко из засады нападал на небольшие группы мятежников, уничтожал всех, кроме одного, которого его бойцы пытали, а затем, вызнав все нужное, распинали и оставляли умирать на открытом месте. Где не было деревьев, приваливали руки и ноги неподъемными камнями. На крики жертвы подтягивались другие маджахеды, но Ветренко заранее расставлял снайперов. Наученные горьким опытом, маджахеды прекратили попытки освобождать распятых товарищей. Группа Ветренко превратилась из армейского подразделения в самостоятельную действующую банду. Даже партизанским отрядом на территории врага их нельзя было назвать. Они не имели и не желали иметь никаких контактов с советскими войсками. Однако среди советских частей в Афганистане они приобрели славу героев. Официальные власти не знали, что делать с отколовшейся группой. Уничтожить? Попытаться вывести с вражеской территории и отдать под трибунал? Но какое впечатление произведет это на собственные войска, для которых люди Ветренко — кумиры, дающие волю той ненависти против маджахедов, которая кипит в груди каждого советского солдата. В конце концов, отрядом Ветренко заинтересовалась ГРУ, главное разведывательное управление. Наши бродят по тылам противника, собрали бесценные разведданные, а с ними не делятся. ГРУ стала систематически отслеживать информацию о подвигах Ветренко и его отряда. И тут всплыли совершенно ужасные истории. Рассказы о массовых убийствах мирного населения, о грабежах и изнасилованиях. «Вряд ли советские власти того времени это слишком шокировало», — вставил Фабель. Им было наплевать. Украинец поискал во взгляде Фабеля ядовитый сарказм, но нет, тот просто констатировал факт. Да, вы правы. Деликатничать с орудиями американского империализма не было охотников. Однако страна страдала от чего-то вроде прежнего американского вьетнамского синдрома. Великая держава, при всем своем превосходстве в ресурсах и технологии, была не в силах одолеть противника, легкая победа над которым казалась очевидной. Советский Союз неожиданно увяз в этой войне, и мы отчаянно стремились выпутаться из нее с минимальным позором. Плюс перестройка. Словом, к 87-88 году советские власти стали куда чувствительнее к мировому мнению, а похождения Ветренко грозили еще большей отрицательной рекламой. В конце концов, ГРУ отправила меня во главе двух отрядов спецназа разыскать Ветренко и вернуть его людей под наш контроль. Послали «Вас?» Украинец прислонился к стене. и не спеша закурил новую сигарету. Он сделал знак Златовласки, и та подала ему темно-желтый конверт. Да. Кончилось тем, что Ветренко и его парням повесили медали на грудь за исключительную храбрость, проявленную в тылу врага. Старик бросил тяжелый конверт Фабелю, который ловко перехватил его в воздухе. Но то, что я увидел во время операции по возвращению Ветренко в лоно праведных, о, это неописуемо. Герр Фабель, я много ужасного повидал на своем веку, однако такого еще не встречал. Я словно прошел по следам дьявола и его воинства.